Эпилог. Я встретил ее после работы, ведя на поводке пупсика. Я выяснил у Коляна, кто приютил пса павлины, и забрал его. Прошло около 2 недель с тех пор, как мы решили общаться на нейтральной территории. Больше в квартире мы не ночевали. Лишь пару раз заходили попить чаю, а ночевать павлина всегда возвращалась в тату-салон. Ко мне же домой после знакомства с Анастасией ее было не затащить, хотя она и уверяла, что понимает обеспокоенность моей приемной матери. Павлина так изумилась при виде своей собаки, что пришлось шутливо пояснить. Пупсик позвонил мне и сказал, что хочет жить с мамой. Павлина вздохнула. «Ты должен был ему объяснить, что пока это невозможно». Я передал ей поводок. «Объясни сама». Она присела на корточки и погладила песика, бормоча. «Скоро, очень скоро я заберу тебя, малыш!» Я не стал ей говорить, что это произойдет сегодня. И когда она выпрямилась, шагнул к ней, чтобы, как обычно, поцеловать в щеку, но она внезапно крепко меня обняла, прижавшись щекой к плечу. «Спасибо», — прошептала она. «За что?» «За...» Она коснулась ладонями моего лица. «За то, что склеил мой альбом тогда». «Ты не говорила про ту нашу встречу?» «Это очень личное, а мне тяжело говорить о личном». Ее руки съехали по моим щекам на плечи. «Я там тоже был», — напомнил ей, но она отступила. Мы пошли по тротуару под уже облетающими кронами желтых деревьев. Внезапно она сказала: «Ты тогда не альбом склеил, а мое сердце. И когда ты пропал, я так горевала». Меня усыновили, и через 3 дня мы уехали в Москву, а оттуда в Лиссабон. У Анастасии там открывался отель. Павлина остановилась, позволяя псу обнюхать кустики. «Я ждала тебя очень долго. В моих детских мечтах мы дружили». Она рассмеялась. «У всех моих мужских персонажей твои глаза и торчащие в разные стороны волосы. Ах да, и зеленая куртка». Я пригладил волосы. Никогда не знал, что они торчат. Она заметила, что мы идем к моему дому, и спросила: «А мы куда? К тебе?» «Нет, тут рядом». Мы прошли в частный сектор, обошли пентхаус, в котором жила моя семья, и соседский, и вошли на территорию частных домов. Там мы прошли до 2-этажного современного дома за железной кованой оградой. «Какой красивый сад!» — восхитилась Павлина. «Мы идем в гости?» «Не совсем. Сейчас увидишь». Участок и правда утопал в зелени. Здесь словно не было осени, а все еще царило лето. Мы прошли ко входу, я вынул из кармана ключи и открыл дверь. Павлина изумленно воскликнула: «Ты снял дом?» Мы вошли в просторный холл, где потолок был сплошь в серебряных воздушных шарах. «А что за праздник?» — спросила она. «Мой день рождения». «Почему ты не сказал? Я даже не подготовилась, подарок не купила». «У меня все есть», — сказал я. «Как будем праздновать?» — весело спросила она. «Дома. Маме с папой хочу свою невесту представить». Она издала протяжный стон. «Да ты решил всех участников шоу расстрелять одной фразой!» Ее ирония мне была понятна. Но я хотел именно сегодня назвать Анастасию и Валентина матерью и отцом, когда приведу павлину. Это решение я принял утром, когда позвонил биологической матери. Я сказал, что заеду сегодня к ней, но в ответ получил просьбу не приезжать. Она собиралась пойти с Женей на рынок, штаны ему выбирать. Про мой день рождения она не вспомнила. Я не стал напоминать, сказал, что загляну как-нибудь на неделе. «Давай посмотрим дом». Он был выполнен в строгих линиях стиля неоклассики, с величием арок, колонн, мраморных каминов и хрустальных люстр, в пастельных оттенках с золотыми и серебряными акцентами. В спальне Павлина изумленно указала на кровать. Я не сразу понял, о чем она, а когда увидел, рассмеялся. На подушке, со стороны, где стоял туалетный столик, было написано ее имя. Она непонимающе смотрела на меня. Пришлось объяснить. Этот дом мне подарили на 18-летие. И Анастасия взяла на себя смелость выбрать сторону, на которой будешь спать ты. Я вспомнил, как утром долго сидел в комнате после звонка матери, не в силах начать свой день. И когда я все-таки появился на террасе, где приемные родители пили кофе, Анастасия захлопала и крикнула: «Роберт!» И тот внес поднос, на котором стоял маленький тортик с цифрой 18. Я взял торт с подноса и задул свечу. Я уже собирался откусить торт, когда приемная мать вскричала: «Он несъедобный!» А Валентин подсказал: «Открой его!» Это оказалась коробочка, в которой лежали ключи. Я изумился, но у меня нет прав. Я решил, что они подарили мне машину, а Валентин со смехом сказал: «Дом не на колесах, прости». А Анастасия огорченно прибавила: «Гриша, это пульт от ворот. Ты хотел машину? Но ведь есть такси». Я заглянул в ванную и отметил: полотенца и халаты тоже именные. Тапочки. Ты носишь тапочки? Где-то в своих фантазиях. Между покупкой студии за чертой города и покупкой кефира с булочкой. Да, я ношу тапки во дворце. Она сердилась, и я подумал, что, возможно, выбрал не лучший момент. Я надеялся, что в мой день рождения она не станет меня обижать отказом. Но она закрылась. Я это видел и лихорадочно соображал, как вывести ее из этого состояния отрицания. И тут я увидел то, что не заметил ранее. «Смотри!» — воскликнул я. Она уставилась на собачью лежанку около двери на балкон. Ее губы прочитали на лежанке «Пупсик». Я улыбнулся, отстегнул поводок от ошейника пса и подтолкнул его к лежанке. «Место, пупсик, место!» И он бросился к лежанке и прыгнул на нее, закрутился на месте и улегся. «Молодец!» Я перевел взгляд на Павлину и замер. У нее по щекам катились слезы. «Павлина!» — только и смог вымолвить я. Она отвернулась. Я подошел сзади, осторожно обнял ее и поцеловал в разноцветный затылок. «Пупсику здесь нравится. Будет в садике гулять», — шепнул я. «Ты поэтому забрал его?» — сдавленно спросила она. «Да, его место дома, а ты переедешь, когда будешь готова. Хорошо?» К моему сожалению, это были единственные слова, которые могли ее успокоить. Как бы мне ни хотелось, чтобы именно здесь и сейчас все ее внутренние замки сломались, я понимал, это невозможно. На кухне из корзины с фруктами мы взяли по яблоку и вышли в сад, где устроились на качелях. Пупсик радостно носился между деревьями, а по сосне спустилась белка. Где-то вдали стучал дятел и доносился детский смех. «Классно будет здесь работать за ноутом в теплые дни», — сказал я. «Да, очень», — согласилась она и указала на пустую лужайку. «А там голубую ель посади. Представляешь, как здорово украсить ее и в новогоднюю ночь выйти к ней?» «Я сажать ничего не умею, только пятна на рубашке. Может, елку ты посадишь?» Я устремил на нее вопросительный взгляд. Она едва заметно кивнула. «Конечно», — я усмехнулся. «Надеюсь, это не твое коронное «конечно», после которого ты без объяснений уходишь в закат». Павлина засмеялась. «Нет, как я могу теперь уйти? Ты ведь взял в заложники пупсика». Она откусила яблоко. Я оттолкнулся ногой, чтобы качели пришли в движение. Павлина покосилась на меня. «С днем рождения, Гриша! Даже не знаю, чего тебе пожелать, раз у тебя все есть». Я улыбнулся и предложил: «Моя птица счастья, пожелай мне терпения, чтобы я не слишком сходил с ума, пока жду тебя с елкой. Будь счастлив, мальчик с моих рисунков. Я уже. Она одарила меня сияющей улыбкой, ярче света небесных светил. Мне от нее всегда так хорошо и радостно на душе становилось, словно печалей просто не существовало. Павлина положила голову мне на плечо. 11 лет назад я мечтал спасти девочку из комнаты с синими занавесками. Но я не спас. И теперь лишь надеялся, что однажды смогу сказать, что мы спасли друг друга.